Они спустились с темных небес над Чикагским аэропортом ровно в 11, были встречены несколькими детективами и доставлены до петли под эскортом полицейских автомобилей. Паломников, вошедших в частные апартаменты Рокфорда, плотно набитые детективами, встретили не особенно радостно. Эллери растянулся на кровати, сбросив пиджак, и блаженно отдыхал. Инспектор Квин с комиссаром уютно беседовали в уголке. Профессор Ярдли отмывал в ванной с рук и лица накопившуюся грязь нескольких штатов. Два измученных дорогой джентльмена, с помутившимися от усталости глазами, застыли, оглядываясь. «Ну?» — буркнул воин. «Конец или будем гнаться за собственным хвостом до Аляски? Кто этот тип? Марафонец?» «Действительно конец, инспектор», — рассмеялся Эльнери. «Садитесь. Мистер Айшем, вы тоже. Дайте отдых усталым костям. Вся ночь в нашем распоряжении. Мистер Кроссок не уйдет. Перекусить не желаете?» Последовало взаимное знакомство, дымившаяся еда, замечательно горячий кофе, смех, рассуждения. Среди всего этого Эллери держался тихо, уносясь мыслями в какую-то дальнюю даль. Время от времени являлся детектив с докладом. Однажды поступило сообщение, что джентльмен из 643 номер, который зарегистрировался как Джон Чейз из Индианаполиса, только что позвонил администратору с просьбой заказать ему билет на утренний трансконтинентальный экспресс до Сан-Франциско. Об этом немножечко потолковали. Было ясно, что мистер Чейз, он же мистер Кроссок, намерен покинуть американские берега окольным путем через Восток, ибо в Сан-Франциско ему останавливаться неразумно. «Кстати», — лениво протянул Эллери за несколько минут до полуночи, — «профессор, кого вы ожидаете увидеть, когда мы ворвемся в 643 номер к мистеру Джону Чейзу из Индианаполиса?» Старый инспектор насмешливо взглянул на сына. Ярдли опешил. «Ну, Вилью Кроссока, конечно». «В самом деле?» — переспросил Эллери, выпустив кольцо дыма. Профессор вытаращил глаза. «Что вы хотите сказать?» «Я, естественно, имею в виду человека, который с рождения носит эту фамилию, но, возможно, известен нам под другой». «Действительно», — подтвердил Эллери, вставая. «По-моему, джентльмены, пора вытащить мистера Кроссока из-под земли, если можно так выразиться. Все готово, комиссар?» «Ждем только распоряжения, мистер Квин». «Минуточку», — вставил инспектор Воин, гневно глядя на Эллери. «Вы хотите сказать, будто знаете, кто конкретно находится в 643 номере?» «Конечно. Ваша догадливость меня искренне удивляет, инспектор. Разве не ясно?» «Что ясно?» «Ну, неважно», — вздохнул Эллери. «Впрочем, осмелюсь сказать, вас ждет ошеломляющий сюрприз. Идем вперед!»